Или вы увидели на улице свою бывшую любовь в сопровождении нового партнера. Ком в горле, слезы, обида, ревность, зависть. Черная энергия вылезает наружу. Покормите правильно черного дракона. Трансформируйте негативные мысли и чувства в мотивацию, вдохновение, трудолюбие, чтобы вашим успехом перебить мысли о прошлой любви. Пусть тот, кто вас бросил, сам кусает локти от зависти, что у вас так все круто в жизни сложилось. Побеждайте своих врагов успехом. Вернемся к истории с монахом. Это действительно один из самых мудрых людей, которых я встречал в жизни. Мы продолжили разговор о цветах, и монах мне сказал: «Арт, между черным и белым всегда есть еще и другие цвета. И ты знаешь, их действительно очень много. Вот просит нас любимый человек говорить спокойнее, а мы вообще разворачиваемся и уходим. Втыкаем ему вилку выбора из двух цветов. Либо я буду говорить эмоционально, либо вообще не буду с тобой говорить. Или в один день на эмоциях мы спускаем всю зарплату на яркий красивый день полной радости и удовольствия, а потом целый месяц едим одну картошку. Или рискуем всем, что имеем, сердцем, веруя, что либо все, либо ничего, а потом ненавидим себя за то, что приходится расхлебывать досадное поражение. И так постоянно и повсеместно. Причем в самых запущенных вариантах восприятия реальности люди не временами, а постоянно живут по шаблону только двух крайне противоположных вариантов. В упор не желают замечать другие возможности». Есть много правды в этих словах. Учитесь быть гибкими и расширяйте свои границы мышления. Старайтесь видеть жизнь не в границах контраста, а в границах всей палитры красок.